Глава 16. Минус 2 и плюс 3. Мост сотрясался в конвульсиях, ходил ходуном. Воды сыпались, куски бетона, железные балки и крошащийся с легкостью пенопласта асфальт. Целый сегмент дороги длиной не менее 20 метров вместе с поддерживающими его конструкциями проседал в реку в радужном облаке брызг. Наверное, со стороны это выглядело завораживающе и даже красиво, но оказаться непосредственно в центре этого действа я бы не пожелала даже врагу. Впрочем, того и не требовалось. Мой враг тоже был здесь. Вертолет с безнадежно сломанным винтом, чьи лопасти разлетелись смертоносным веером при ударе о бетон и железо мостового ограждения, лишился своего главного преимущества — способности летать. И теперь падал в реку вместе с асфальтовым пятачком, на который так неудачно приземлился последний раз в своей вертолетной жизни. Там внутри были все. И сам Бурхаев, и его бойцы-молодцы, и Белесый, который в этот раз сделал совсем неправильный выбор, и Ян. Ян, заключенный в металлическую коробку погибающей машины, так не кстати воссоединившийся со своим отцом, и провожаемый отчаянным криком Еринки, который был слышен даже сквозь скрежет и грохот рушащегося моста. Вот только к добру или к худу, но я не могла скорбить вместе с подругой, потому что сама находилась на волосок от того, чтобы разделить участь Яна. Неумолимая инерция падения тащила меня вниз в расширяющийся на глазах разлом. Все, что я успела, перевернуться на живот и попытаться затормозить скольжение, но лишь содрала кожу с ладоней и подбородка. А в следующее мгновение мои ноги беспомощно повисли над пустотой. По некой иронии судьбы, спасением для меня оказалось то самое дурацкое, неудобное и некрасивое платье, что я была вынуждена надеть в дорогу и что олицетворяло для меня всю бесправность и беззащитность российских женщин. Его подол, достающий мне до середины голени, неприлично задрался при падении и зацепился за торчащую из обломившегося края мостового настила арматуру. Прочности постылого наряда, конечно, было маловато, чтобы выдержать мой вес, но он все-таки подарил мне несколько драгоценных секунд, которыми и успел воспользоваться Дэн. Худая, но на удивление сильная рука вцепилась в мое предплечье, удержала, не дала окончательно соскользнуть вниз. Платье затрещало по швам, а арматура, мгновение назад оказавшаяся спасительной, теперь вонзилась мне в бок, сдирая кожу. Но я этого даже не заметила. «Давай!» — крикнул Дэн незнакомым злым голосом, и эта злость помогла мне победить холодное гибельное оцепенение, ставшее бы в нашей ситуации роковым. Я рванулась вверх с такой силой, что суставы пронзила боль. Сомкнула пальцы на каком-то остром обломке, подтянулась, болтая ногами в воздухе. Дэн дернул меня к себе, одним движением вытащил из разлома по пояс, так что мне удалось упереться коленом в ту самую, задержавшую мое падение арматуру. Снизу раздался громоподобный всплеск. Это рухнул в реку огромный сегмент моста. Десятки метров асфальта и бетона, а вместе с ними уже разбитый и искореженный падением злополучный вертолет. Я снова услышала Еринкин крик, полный отчаяния и горя. На этот раз совсем рядом, а потом увидела и ее саму. Подруга плакала навзрыд, лицо перекосилось, глаза смотрели безумно, но при этом она действовала четко и почти так же быстро, как Дэн. Упала на одно колено рядом с ним, схватила меня за вторую руку, потянула, откидываясь назад всем телом. Этот двойной рывок стал решающим. Я ударилась об острый край разлома сначала животом, потом коленями, сдирая с них колготки, приложилась скулой об асфальт так, что из глаз брызнули искры, но зато оказалась наверху в сравнительной безопасности. Мы втроем растянулись на продолжающем шататься мосту, который уже не был цельным и больше не соединял два берега реки. Еринка сразу приподнялась на локтях и коленях, поползла к краю, снова и снова выкрикивая имя Яна. Дэн схватил ее за одежду, удержал, потянул обратно. «Назад! Отходим!» Подтверждая обоснованность такого решения, мостовой настил под нами зло вздыбился, пытаясь сбросить себя назойливых людишек. И, ведомые инстинктом самосохранения, мы поползли, побежали, спотыкаясь и хватаясь друг за друга туда, где казалось безопаснее, подальше от края, на середину автострады, к распростертому в луже крови деду Венедикту, возле которого махала нам руками Дульсинея Тарасовна. А за ее спиной, в каком-то десятке метров, вместо ровного полотна асфальта, теперь тоже зиял ломаный провал, отрезающий обратную дорогу к Благовещенску. В тот момент, когда мы присоединились к двум нашим оставшимся спутникам, мост сотрясла последняя судорога. Он застонал, как раненый гигант, заскрипел железобетонными суставами, издал измученный вздох и затих, успокаиваясь еще на долгие годы. Какое-то время было слышно, как в воду продолжает осыпаться каменное крошево. А потом наступила мертвая тишина. «Ян!» Это еле слышно прошептала Иринка. Первое слово, сказанное кем-то из нас, за долгие несколько минут после обрушения моста, в течение которых каждый пытался осмыслить только что произошедшее. И моей подруге это далось тяжелее всех. Я хотела обнять ее, но в Иринке будто сломался поддерживающий стержень, и, уронив голову на грудь, безвольно, как тряпичная кукла, она опустилась на дорогу рядом с дедом Венедиктом. Желтая рука старика дрогнула, поползла по асфальту, накрыла безвольную ладонь убитой горем девчонки. «Как он?» — спросил Дэн у Дульсинеи Тарасовны, хотя можно было этого не делать. Дед Венедикт умирал. Черты его лица уже заострились, а губы стали серыми. Но бледно-голубые, выцвевшие, какие бывают только у старых людей, глаза смотрели на нас осмысленно и печально. И вопрос Дэна был им услышан. «Я хорошо, мальчик», — ответил ему дед Венедикт свистящим, но удивительно отчетливым шепотом. «Уж теперь-то со мной все будет хорошо. Плохое кончилось. Вам хуже». Шепот сорвался на хрип, потом на кашель. С запавших губ полетели брызги крови. Дульсинея Тарасовна, в которой сейчас не осталось ни капли прежней язвительной уверенности, приподняла голову старика. Он попытался что-то сказать, и тогда она заговорила сама. «Веня, я помню, все сделаю, будь спокоен». Кашель постепенно прекратился, дед Венедикт закрыл глаза, и я уже подумала, что больше он их не откроет, но морщинистые веки дрогнули, поднялись, угасающий взгляд нашел мое лицо. «Дай-ка ближе!» Подчиняясь едва слышному приказу, я опустилась на колени, наклонилась к умирающему, ясно почувствовала кисловатый запах вылившейся на асфальт крови. «Мне жаль, малышка!» прошептал дед Венедикт, и выцвевшие глаза заслезились, будто оплакивая нечто, известное только ему. «Очень жаль. Все будет хорошо», — глупо пробормотала я, не зная, что ответить. «Не разговаривайте. Вам лучше...» Он остановил меня слабым, но требовательным движением кисти. «Нельзя теперь назад. В Москву нельзя. Не уходи от них!» Взгляд соскользнул на Дульсинею Тарасовну. «Они обманывали, но ты прости. Одна пропадешь, Веня!» С болью перебила его мать Михаила Юрьевича. «Не надо сейчас! Надо!» Снова слабое движение старческой кисти. «Пусть знает! Дай-ка, Марк и Аля, твои родители давно...» Неожиданно Иринка одним резким, каким-то ломаным движением встала на ноги, покачнулась и деревянно зашагала обратно к краю, обрушившегося в реку моста. Я попыталась было тоже вскочить, чтобы остановить ее, но Дэн надавил ладонью мне на плечо и сам бросился вслед за моей подругой. «Что мои родители?» — машинально спросила я у деда Венедикта, но мое внимание было сосредоточено на двух залитых солнцем фигурах, остановившихся между нами и зловещей неровной линией разлома. Дэн держал Еринку за плечи, настойчиво говорил ей что-то, слегка встряхивая в такт словам. Потом приобнял одной рукой и повел обратно, обмякшую, не сопротивляющуюся, будто даже не осознающую происходящее. Но через несколько шагов вдруг остановился, оглянулся назад. Еринка продолжала шагать к нам, как заведенная кем-то механическая игрушка. А Дэн стоял. Я приподнялась с асфальта, пытаясь понять, что привлекло его внимание. И увидела. Сумка. Замшевая сумка Ральфа, в которую я кинула арбалет перед тем, как начал рушиться мост, и которая слетела с моего плеча, когда сотрясший дорогу удар швырнул меня в разлом. Сейчас сумка лежала в каком-то метре от его края, и Дэн направлялся к ней все убыстряющимся шагом. Еринка подошла и замерла рядом, глядя перед собой мутными и теперь совершенно сухими, без слез глазами, что показалось еще более пугающим, чем недавние рыдания. Дед Венедикт дышал с тихим хрипом. Ладонь Дульсинеи Тарасовны лежала на его лбу. Дэн остановился над разломом, поднял сумку с моей пчелкой и развернулся лицом к нам, собираясь возвращаться. Окончательно вырвавшееся из плена туч солнце золотило его кожу и волосы. Ветер трепал ворот куртки. За спиной у дальнего берега реки клубились быстро тающие остатки тумана, на фоне которых силуэт Дэна выглядел словно летящим в облаках. Таким я и запомнила моего идеального парня на все те долгие годы, что, начиная с этой минуты, мне пришлось прожить без него. Все случилось очень быстро, и было в этом своеобразное милосердие судьбы. Моменты, навсегда делящие нашу жизнь на «до» и «после», обычно не занимают много времени. Так произошло и сейчас. Просто вдруг фигура Дэна покачнулась на краю разлома. Просто вздыбился под ним зазубренный край моста. Просто сон, виденный мною этой ночью, сон, в котором я осталась одна, оказался вещим. Позже, снова и снова прокручивая в голове этот страшный момент, я так и не сумела окончательно решить, специально ли Дэн отбросил сумку подальше от себя в мою сторону. Сделал ли он это вместо того, чтобы самому попытаться спастись, уже понимая, что не успеет? Или, опрокидываясь спиной вперед и пытаясь восстановить равновесие, просто сильно взмахнул руками, отчего отпущенная им сумка и проделала свой путь по воздуху? Скорее всего, первое. Но мне всегда больше хотелось верить во второй вариант. Слишком тяжело оказалось жить, зная, какая цена была за это уплачена. Кажется, я уже бежала к Дэну еще до того, как он скрылся за краем разлома. Я успела встретиться с ним глазами, в которых не увидела страха или отчаяния, только обреченное понимание, словно мой любимый всегда знал, что для него все кончится именно так. Говорят, существует некий природный закон, по которому молния не ударяет дважды в одно и то же место. Иначе я не могу объяснить то, каким чудом не сорвалась вниз во второй раз, когда остановилась на обрушившейся кромке моста, закачалась, размахивая руками, и упала на колени, снова и снова выкрикивая имя Дэна. Но Дэн уже не мог ответить. Я видела, как он упал в реку. Упал легко, почти без всплеска, но сверху рухнули бетонные и асфальтовые обломки, вспенили темные воды Амура, сломали ровный узор волн. А когда речная гладь снова выровнялась, под ней уже ничего не было видно. После полудня последние остатки туч исчезли с неба, и оно засветилось бледной голубизной. От тумана не осталось и следа. Теперь даже не верилось, что совсем недавно он застилал окружающий мир непроницаемой мокрой пеленой. А без него вид с моста открылся удивительный. Вокруг раскинулись солнечные дали, синий Амур, зеленые берега, размытый чуть изогнутый горизонт. Красивыми выглядели даже мертвые города двух держав. Одной исчезнувшей, другой существовавшей поныне, пусть и в извращенном виде, напоминающем насмешку над ее былым величием. Разрушаемые временем здания больше не казались встающими из могил мертвецами. Они напоминали скорее надгробные камни, строгие, но безобидные. Белоснежное колесо обозрения отражалось в воде Амура диковинным цветком. Мост, точнее то, что от него осталось, подобие бетонного островка с пятачком асфальта, возвышающееся над рекой на одной свае, постепенно нагревался на солнце, и находиться здесь становилось тяжело. Будь у нас возможность уйти, мы бы сделали это. Дед Венедикт умер несколько минут назад, перед этим кротко извинившись за задержку. Дульсинея Тарасовна прикрыла его лицо курткой, и теперь старик словно прилег отдохнуть на солнышке. Прилегла и я. Отошла к разлому, на котором последний раз видела Дэна. Опустилась животом на асфальтовое крошево и стала смотреть вниз, в пробегающие подо мной пологие волны. Скоро ко мне присоединилась Иринка, и я почувствовала, как ее плечо прижимается к моему. До сих пор мы ничего не сказали друг другу. Этого больше не требовалось. Когда-то давно, сначала в приюте, потом в оазисе, когда в целом мире у нас не было никого, кроме друг друга, мы умели обходиться без слов. Потом у Иринки появился Ян, у меня сначала Ральф, затем Дэн, и это подобие телепатии исчезло, как я думала, навсегда. Но теперь оно вернулось, легко и естественно, как умение дышать. Мы снова были вдвоем против всего мира, и наши мысли свободно текли сквозь друг друга, делая всякие слова пустыми и ненужными. «Девочки!» Голос со стороны выдернул меня из странного состояния, в котором наша общая с Иринкой боль потери переживалась на двоих. Состояние это было почти приятным, потому что несло в себе облегчение, какое бывает, когда твою непосильную ношу вдруг подхватывает кто-то еще. Отвлекаться от него не хотелось, но голос прозвучал снова. «Девочки, мне очень жаль!» Дульсинея Тарасовна стояла сзади. Она не подошла вплотную, а говорила с расстояния в несколько метров, но ее скрипучий голос все равно уничтожил тишину. «Девочки, уйдите с края! Мост может продолжать разрушаться!» Я понимала ее беспокойство, но каким-то образом чувствовала, больше здесь ничего не разрушится. То немногое, что осталось от асфальта подо мной, ощущалось абсолютно прочным, даже незыблемым. В ближайшие годы остатки моста не дрогнут, если, конечно, как предполагал бедный дед Венедикт, здесь не пройдет ураган или не случится землетрясение. Поскольку ни я, ни Иринка не пошевелились и вообще никак не отреагировали на ее слова, Дульсинея Тарасовна пустила в ход тяжелую артиллерию. «Ваши мальчики не хотели бы, чтобы вы так глупо погибли теперь, когда столько уже пройдено и стольким уплачено!» Я начала подниматься. Не потому, что слова Дульсинеи Тарасовны попали в цель, просто больше не могла смотреть на медленно текущие воды Амура, отнявшие у меня Дэна. Это было все равно, что глядеть в смеющиеся глаза смертельного врага, только что одержавшего верх. Иринка поднялась следом за мной, всхлипнула тихо, без слез. Может. Может, их течением унесло ниже, и там они выплыли? Может, согласилась я без всякой надежды. Если кто-то успел выбраться из камня, идущего ко дну вертолета, и пробиться к поверхности, сумел бы он доплыть до берега. Берега российской и китайской сторон были одинаково далеко, но вполне в пределах досягаемости хорошего пловца. Вот только пловца, не обремененного обувью и верхней одеждой, как Ян. Что касается Дэна, я видела, как на него падали бетонные обломки. «Пить хочу!» — снова всхлипнула Иринка и беспомощно оглянулась. Наши рюкзаки, что мы сбросили с плеч, убегая от вертолета, теперь наверняка покоились на дне Амура вместе с рухнувшим туда дорожным полотном. Белесый забрал свою поклажу вертолет. Остались только вещмешки деда Венедикта и Дульсинии Тарасовны. Но была ли там вода? Загребая ногами по нагревшемуся асфальту, я добрела до тела убитого Бурхаевым старика. Потянулась к его вещам, но увидела рядом куртку Дэна, сброшенную им незаметно для меня. И эта знакомая до каждого шва парусиновая куртка выглядела так обыденно, так привычно, словно одним своим существованием опровергала только что случившуюся непоправимую беду. Словно сам факт того, что она лежит здесь, терпеливо ожидая своего хозяина, может гарантировать возвращение Дэна. У меня закружилась голова. Впервые я почувствовала, как реальность угрожающе качнулась вокруг, утрачивая стабильность, истончаясь, поддаваясь порывам безумия. Чтобы спастись от этого безумия, от иллюзий, страшных своей несбыточностью, я подняла куртку Дэна, прижала к себе, начала укачивать, как осиротевшее, оставшееся без хозяина животное. Из горла вырвались звуки, похожие на рыдания, но слез не было. И снова Иринка подхватила неподъемную для меня ношу, разделила мою боль на двоих, просто подойдя ближе и позволив мне увидеть свою тонкую тень рядом с моей, напоминая, что есть только я и она против всего мира. Чувствуя, как реальность возвращается в привычные границы, незыблемые, пусть и невыносимо горькие, я повернулась к Дульсинее Тарасовне. «Вы сказали деду Вене, что все помните и сделаете. Куда нам дальше?» В глазах матери Михаила Юрьевича появилось неприкрытое облегчение. Наверняка она думала, что теперь ей придется долго возиться с двумя сломленными утратой малолетками, утешать, приводить в чувство и всячески убеждать двигаться дальше, в уже выбранном ею стиле а-ля «Ваши мальчики не хотели бы». «Не бойся, бабуля, не придется. Но я буду очень благодарна, если ты знаешь, куда и, главное, как нужно и можно выдвигаться с высящегося в полутора десятках метрах над водой мостового островка». Я оглянулась на Иринку. Она стояла с поникшими плечами и осунувшимся от горя лицом, но не безвольная, не сдавшаяся. Спокойно встретила мой взгляд и чуть заметно кивнула. «Нам осталось совсем недалеко», — обрадованно засуетилась Дульсинея Тарасовна. «На тот берег и...» Она осеклась и начала озираться, словно только что обнаружив нас в захлопнувшейся ловушке. «На тот берег, ага», — равнодушно кивнула Иринка. «Вы плавать умеете, баба Дуся?» «Когда-то умела», — ответила старая женщина, не обидевшись на бабу Дусю. «Может быть, и сейчас смогла бы, но до берега мне точно не доплыть. Ни до того, ни до другого. И вам тоже». С последним утверждением я могла бы поспорить. За месяцы пребывания в оазисе мы с Иринкой не теряли времени, и, пользуясь тем, что море было вот оно, только выйди за дверь, научились плавать очень даже неплохо. Но озвучивать эту мысль я не стала, Ведь даже если оставить все вещи и верхнюю одежду, даже если вода не окажется слишком холодной и не скрутит нас судорогами на середине пути, то не бросим же мы Дульсинею Тарасовну одну на разрушенном мосту. Еринка считала так же. «Нужно осмотреть вещи», — вздохнула она безо всякой надежды в голосе. «Может, удастся найти что-то, что поможет держаться на воде?» Предложение не выдерживало никакой критики. Ведь не найдем же мы в оставшихся вещмешках спасательные жилеты или бревна для изготовления плота. Но подруга хоть что-то предложила, в то время как у меня в голове царила абсолютная пустота. Дульсинея Тарасовна тяжело развернулась лицом к оставленному нами, надеюсь, навсегда, Благовещенску. Замерла, глядя вдаль слезящимися старческими, но, как выяснилось, по-прежнему зоркими глазами. Странно вытянулась. Мы проследили за ее взглядом и увидели, что вдоль Русийского берега в нашу сторону плывет похожая на спасательный круг оранжевая надувная лодка. Я не почувствовала ничего. Ни удивления, ни страха, ни надежды. Просто отметила про себя сухие факты. Вот лодка, надувная, плывет к нам. Еринка, судя по равнодушному взгляду, тоже не испытала особых эмоций по такому случаю. Зато Дульсинея Тарасовна оживилась. Засеменила через дорогу, приложив руку козырьком ко лбу, забормотала что-то. В лодке, что приближалась со взмахами таких же ярко-оранжевых весел, выпрямилась во весь рост мужская фигура. Подняла руки, приветствуя, несомненно, нас, и Дульсинея Тарасовна махнула в ответ, все так же напряженно вглядываясь в нежданных гостей. Еринка собрала растрепавшуюся, запылившуюся рыжую гриву в конский хвост и ровно заметила. «А с вещами все-таки надо разобраться!» Я кивнула. Мы взяли оставшиеся вещмешки и оттащили подальше от мертвого деда Венедикта, который, хоть и находился в прежней позе, больше не выглядел прилегшим отдохнуть, и оставаться рядом с ним не хотелось. Лодка приближалась. Дульсинея Тарасовна топталась у перил моста, вглядываясь в ее пока неузнаваемых пассажиров. Мы с Еринкой сложили необходимые вещи из двух вещмешков в один, и только тогда я вспомнила картину, которую отчаянно гнала прочь от себя последние часы. Дэн на кренящемся пласте асфальта. Взмах рукой. Черный предмет описывает дугу в воздухе. Пчелка. Сумка Ральфа лежала там же, где упала. Она почему-то была застегнута на молнию, хотя я не припомню, чтобы застегивала ее. Если только Дэн успел это сделать. «Правильно!» — серьезно сказала Еринка, когда я вернулась к ней. «Оружие может нам понадобиться!» И словно подтверждая ее слова, Дульсинея Тарасовна вдруг издала сдавленный крик. Мы подскочили, как ужаленные, не от страха, а от неожиданности, успев уже привыкнуть к царящей над Амуром солнечной тишине. А затем бросились к старой женщине, которая быстро шла вдоль перил моста, не сводя глаз с приблизившейся лодки. «Что случилось?» — начала Еринка, обогнавшая меня на корпус, и внезапно резко остановилась, замолчав на полуслове. Я налетела на нее, чуть не упала, уже открыла рот, чтобы в свою очередь поинтересоваться, что же, черт возьми, опять случилось. Но снизу долетел знакомый голос. «Даша! Ирина!» И еще до того, как Дульсинея Тарасовна назвала прибывшего по имени, я уже знала, кто это. Во всем мире Дашей по старой привычке меня мог назвать только один человек — Михаил Юрьевич. Когда я увидела его худощавую фигуру, покачивающуюся в легкой надувной лодке, то впервые с момента исчезновения Дэна в водах Амура испытала что-то, кроме безысходности и горя. Удивление. Ведь Михаил Юрьевич никак не мог находиться здесь. Разве нет? Если верить словам Бурхаева, ему полагалось сидеть в следственном изоляторе, ожидая суда, Разве мог он оттуда убежать, да еще столь быстро переместиться на несколько тысяч километров? А такая обычно насмешливая и решительная Дульсинея Тарасовна тем временем превратилась в суетливую квочку. Она, всплескивая руками, бегала вдоль перил моста, не сводя глаз с уже приблизившейся почти вплотную лодки. И, наверное, Михаилу Юрьевичу повезло находиться вне зоны ее досягаемости, иначе он был бы задушен в счастливых материнских объятиях. «Ма!» — крикнул он, явно осознавая грозившую ему опасность. «Мам! Все хорошо! Я в порядке! Успокойся!» «Как же это? Как же это?» — бормотала старая женщина, напрочь забыв и про нас с Еринкой, и про лежавшего неподалеку неподвижного деда Венедикта, и про разыгравшуюся здесь недавно трагедию. «Что происходит?» — очень спокойно спросила подруга, глядя вниз на прыгающую на волнах лодку. «Его выпустили? И как он здесь оказался?» Я лишь пожала плечами, сама ничего не понимала. Какой смысл гадать? Наверняка Михаил Юрьевич скоро все объяснит, стоит ему лишь подняться к нам. Или нам спуститься к нему. «Мишенька, туда! Туда подплывай!» Закричала Дульсинея Тарасовна на удивление зычным, почти мужским голосом. «Мы там спуститься сможем!» По могучей свае моста, оказавшейся под нами на момент его крушения, и благодаря которой мы не рухнули в воду вместе с вертолетом, карабкались вверх все те же на вид непрочные, как паутинки, ступеньки скобы, начинающиеся прямо из воды. К ним сейчас и вели лодку Михаил Юрьевич и двое его молчаливых спутников, сидящих на веслах. «Девочки!» Дульсинея Тарасовна, опять становясь волевой и решительной, повернулась к нам. «У нас есть веревка. Нужно сначала спустить вещи в лодку, а потом уже спускаться самим». «А как же дед Венедикт?» Меня покоробила мысль о том, что мы сейчас просто уплывем, оставив старика здесь одного под солнцем и ветром. «Дай, Ника, он мертв!» Дульсинея Тарасовна попыталась смягчить голос, но не очень-то это у нее получилось. И я почувствовала злость. Мерзкую, унизительную злость, рожденную завистью. Старуха вновь обрела своего сына, с которым мысленно уже простилась. Она была счастлива. Ее жизнь наполнилась смыслом. В то время как мою потерю ничто и никогда не восполнит. Чудо не случится. Волшебного воссоединения не будет. Дэн не придет ко мне в самый неожиданный момент, чтобы сказать: «Я в порядке, успокойся». И за это я сейчас ненавидела мать неожиданно объявившегося Михаила Юрьевича. «Нет веревки», — сказала Еринка, когда я уже была готова ляпнуть какую-нибудь гадость, за которую потом мне наверняка было бы стыдно. «Веревка была у Белё, у Сергея, но...» Еринка развела руками. А я посмотрела на нее удивленно и внимательно, потому что прекрасно помнила. Моток хорошей крепкой веревки мы, перебирая вещи, совсем недавно видели в рюкзаке деда Венедикта. Зачем же она обманывает Дульсинею Тарасовну? А та расстроенно кивнула, будто и не ожидала ничего другого. Перегнулась через перила, крикнула трем мужчинам, которые уже привязали лодку к свае за одну из скоб и теперь, задрав головы, смотрели вверх. «Мишенька, не на чем вещи спустить! С ними не слезем!» «Зачем?» — шепнула я Еринке, пользуясь тем, что внимание Дульсинеи Тарасовны отвлечено. «Пусть сами поднимутся!» — ответила она напряженным до дрожи голосом. «Я не пойду с ними, пока не объяснят, что происходит. Здесь что-то не так». «Что-то не так? Да все не так. С самого начала все пошло не так. С того момента, когда с нами увязался Белесый. Надеюсь, рыбы будут жрать его с особым аппетитом. белесый, который втерся в доверие и предал нас, как только появилась возможность сделать это с наибольшей для себя выгодой. И чему тут удивляться? Разве он сам не говорил, когда остановил меня на лестничной площадке дома в Черешнино, что для него главная собственная выгода? Может, сказал это немного по-другому, но смысл был именно таков, и он его не скрывал. Ладно, я не люблю оправдываться, но мне, в конце концов, всего 14 лет. Не сумела сделать из его слов правильного вывода. Но куда смотрел Михаил Юрьевич, доверяя пойманному на педофилии невольному агенту? Так что Иринка права. Пусть он сейчас поднимется на мост и объяснится с нами. Он поднялся. Сам Михаил Юрьевич и двое его спутников, которых я раньше не видела. Мужчины как мужчины, но присутствовало в них что-то от бурхаевских камуфляжных молодчиков. Пусть одеты они были совсем по-другому и не отличались атлетичностью телосложения, но выверенная четкость движений вкупе с цепкими взглядами заставили меня насторожиться. «Даша! Ирина!» — радостно воскликнул Михаил Юрьевич, едва ему удалось освободиться от материнских объятий. «Я рад вас видеть! А где остальные?» Его взгляд упал на прикрытое курткой тело деда Венедикта, и мой бывший жених нахмурился. «Нет никого больше, Юрочка!» — подтвердила его зародившиеся опасения Дульсинея Тарасовна. «Все погибли, только я и девочки спаслись!» Михаил Юрьевич оглянулся, очевидно, в поисках тени. Солнце палило все нещаднее, будто пытаясь компенсировать вчерашний ливень. Тени на железобетонном островке не нашлось, и тогда наш было пропавший, но воскресший лидер просто отошел к перилам, о которые и облокотился, спрятав лицо в ладонях. Мы молча ждали. «Значит, все остальные...» Наконец, через силу выдавил он. «И Денис?» «Да, Юрочка», — печально кивнула его мать. «Денис, Ян, Сергей, Веня, он встретил меня уже здесь. Все погибли совсем недавно». «Как это случилось? Почему рухнул мост?» Пока Дульсинея Тарасовна говорила, мы с Иринкой каменно молчали, не пытаясь дополнить ее рассказ. Впрочем, этого и не требовалось. Старая женщина сухо и коротко, но очень точно описала произошедшие за последние два дня события, и чем ближе она подходила к трагической развязке, тем мрачнее становился Михаил Юрьевич. Услышав про появившегося из преследовавшего нас вертолета Бурхаева, он ударил сжатым кулаком по перилам и почти простонал. «Щенки! Идиоты!» В виду имелись наверняка Ян и Ига, так опрометчиво отпустившие на свободу нашего злейшего врага. Но позвольте, разве не от Михаила Юрьевича Бурхаев узнал, куда мы отправились? Да я прекрасно понимаю, что методы дознавания бывают разные, и не существует такого человека, которому невозможно подобрать отмычку. Но все равно как-то лицемерно теперь винить во всем только Яна и Игу. Иринка, которую тоже покоробили такие слова в адрес совсем недавно погибшего возлюбленного, услышала мою мысль и подалась вперед, вскинув на Михаила Юрьевича злую зелень глаз. «Вы же сами!» Ее голос звенел, как натянутая до предела струна. «Вы рассказали Бурхаеву, где нас искать, и это вы в Москве попались полиции и подставили всех! А теперь называете Яна идиотом!» Но Михаил Юрьевич ответил Иринке взглядом полным такого жалеющего понимания, что ее злость разбилась об этот взгляд, как волна о скалу. Подруга опустила плечи и замерла, механическая игрушка, у которой вдруг кончился завод. «Девочки, поверьте, я скорблю вместе с вами. Мне нравился Ян. Мне нравился Дэн, Я гордился этими ребятами и возлагал на них большие надежды. И я даже могу понять Яна, он был еще очень молод и не мог смириться с тем, что его отец погибнет при его же содействии. Да, это я рассказал, куда вы отправились, но в тот момент у меня не было выбора. Значит, все-таки пытки. Михаил Юрьевич выглядел вполне здоровым, но я прочла множество книг и прекрасно знала, что причинить человеку невыносимую боль можно и без внешних повреждений. Это немного смягчило мой гнев, и дальше я слушала уже спокойнее. «Я смог сообщить лишь направление, в котором вы направились. Обо всем остальном Бурхаев узнал уже от Сергея. А когда пропала связь, вас наверняка продолжали вести через спутник по сигналу его телефона». «Бурхаев сказал, что видел вас в следственном изоляторе». Буркнула я, хотя по большому счету было уже все равно. «Как он оказался там? Почему разговаривал с вами?» «Видел», — не стал отрицать Михаил Юрьевич. «Сразу после ареста пришел туда убедиться, что это действительно я. Он ведь на меня и донес». Яринка издала звук, похожий одновременно на рыдание и рычание. Можно было только догадываться, как она сейчас винила себя в том, что в свое время не уберегла Яна от рокового поступка, не помешала ему освободить Бурхаева, и чтобы как-то снять с нее хоть часть этой вины, Яна пала на Михаила Юрьевича. «Почему вы доверяли Белесому? Как вообще можно было доверять человеку, которого сами шантажируете? Я не хотела, чтобы он ехал с нами. Это вы так решили. Вы его чуть ли не главным у нас сделали. А теперь вините во всем Яна!» Михаил Юрьевич не отвел взгляд. Твердо сказал. «Белесый — это Сергей, по-твоему, правильно? Поверь, у меня были все основания ему доверять. Ты просто многого не знаешь. Да в итоге я ошибся. Но и этой ошибки бы не произошло, не вырвись Бурхаев на свободу. Однако я уже сказал, что понимаю Яна и не виню его. Произошло роковое стечение обстоятельств, и теперь об этом можно только жалеть». Дульсинея Тарасовна положила руку ему на плечо, защищая от наших с Яринкой нападок. «Не время искать виноватых», сказала она, щурясь от лучей слепящего солнца, уже забравшегося в зенит. «Нам нужно уходить. Ребята помогут спустить вещи и... Сначала пусть он!» Перебила ее Яринка, безо всякого уважения ткнув пальцем в Михаила Юрьевича. «Расскажет нам, как сумел выбраться из тюрьмы и как оказался здесь, а то слишком странно получается». Наш лидер грустно улыбнулся. «Думаете, что я веду за собой хвост? Что меня подослала полиция, чтобы я привел ее к вам и этим облегчил себе приговор?» Яринка не ответила, но и не стала ничего отрицать. «Нет за мной хвоста», — спокойно сообщил Михаил Юрьевич. «Да и зачем он нужен? Простите, но вы не настолько важные птицы, чтобы гнаться за вами на край света». «Ага, где-то я это уже слышала. Однако гонятся. Сначала Бурхаев, теперь Михаил Юрьевич. Хотя последний может не гнаться, а скрываться». «Вы сбежали, да?» «Сбежали. И теперь хотите вместе с нами спрятаться у дикарей?» «Не совсем», — лидер замялся. «Девочки, давайте доберемся до берега, нас ждет долгий разговор. Тут неудобно и небезопасно». «Разумеется, неудобно. Разрушенный мост, постепенно накаляющийся под полуденным солнцем, и тело деда Венедикта слишком настойчиво напоминали о недавно разыгравшейся здесь трагедии. Я и сама была бы рада оказаться подальше и больше никогда не видеть этого проклятого места, но... А еще меньше. Мне хотелось идти куда-то с Михаилом Юрьевичем. Сказал ли мне это голос без слов, или я просто чувствовала усиливающуюся подозрительность Яринки? Но теперь знала точно. Идти никуда нельзя. По крайней мере, до тех пор, пока мы не получим подробных объяснений происходящему. И было еще что-то грызущее меня изнутри, настойчиво и непрестанно, что-то пока заглушаемое горечью недавней потери, но не желавшее отступать. И я сказала: «Нет». Наверное, очень твердо и уверенно сказала, потому что ни Михаил Юрьевич, ни Дульсинея Тарасовна не попробовали меня переубедить, только переглянулись со странными выражениями лиц, одновременно сожалеющими и пристыженными. «Хорошо», — тяжело вздохнул, сдаваясь Михаил Юрьевич. «Я только прошу вас не пытаться понять все сразу, а поверить мне на слово. Потом, позже, вы во всем разберетесь. И согласитесь, что иначе было нельзя. Так что вас интересует в первую очередь?» Подруга взяла инициативу на себя. «Как вы оказались здесь, если вас арестовали?» Михаил Юрьевич опять вздохнул и даже слегка закатил глаза, но ответил: «Меня отпустили вчера, сняли все обвинения». Мы с Еринкой озадаченно переглянулись. «Как это? Сняли все обвинения? Почему?» Снова вздох, долгий и сожалеющий. «Потому что Бурхаев нажал на нужные рычаги. Он не последний человек в столице». «Бурхаев? А он-то здесь при чем?» Я окончательно перестала что-либо соображать, а вот Еринка, та, кажется, поняла сразу. Поникла, съежилась, словно ожидая удара. И он последовал. «Он предложил мне свободу в обмен на информацию о том, где искать своего сына, и на договоренность о дальнейшем сотрудничестве».